Я попробую против армии пойди. И он не был уверен, так сказать, их лояльности полной. Он ему сказал, не-не-не, говорит, я то еще хорошо понимаю, но я с этими людьми не справлюсь. Хотя и царь помазан на царство, но пока что вы мне этого не предлагаете. Наша часть касательно обиды. Когда нас обижают, не обидеться, а простить. Это наша возможность. Вы меня поняли, это одну из возможностей? Быть в мире со всеми людьми. Просто на обиды не ответить обидою. Иначе, если мы на обиду ответили обидой, обида никогда не будет вести к миру. Постоянно будет сверлить сердце, возбуждать его, настраивать. Вы будете не спать днями и ночами, будете думать, что вы будете говорить с этим человеком, как вы будете делать, как вы будете поступать. Это будет военное приготовление, никакого мира речи не идет, потому что вы обиженные. И вот одна из возможностей, если возможно с вашей стороны быть в мире со всеми, не обижаться, но никогда не сознательно или несознательно обидели вас. Кажется, ничего нового нету, правда? Это старая истина, о которой мы говорим. Это возможность не уступить в ссору. Это возможность злом не ответить на зло. А следовательно, что? Откажись от гордости. Ведь обида – это веточка на дереве гордости. А ее, наверное, вообще хватает той и другой меры. И вот проблема – нету мира, а обо мне сказали, мне сделали, мне совершили. И просим, Господи, помоги, Господи, уступись, Господи, соверши. А Господь говорит, а за кого же вас уступиться? Вы же одинаковые. Вы оба в ссоре. Но правда, этот больше, а этот меньше. Но вы же одинаковые, как уступиться? Ну за кого, скажите, пожалуйста, уступиться? Когда вы оба друг против друга имеете. Вы поняли мою мысль? И можно молиться 100 лет, и ответа не будет. Я на ту тему буду немножко говорить сегодня, если у меня времени немножко хватит. Потому что я не рассчитывал, что так долго буду говорить на эту тему. Но как-то оно вот так идет, потому что, наверное, все-таки это проблема номер один в мире у нас, правда? Наверное, трудно найти человека, который с кем-то не был бы в конфликте. Но я не имею в виду тех, против кого кто-то в конфликте. Я имею в виду тех, которые сами против кого-то имеют. Потому что мы не можем, я уже не раз говорил, повлиять на кого-то, а вот на себя. И вот мы сегодня слушаем Слово Господне. Оно направлено ко всем подряд. И притом лично к каждому, не к соседу вашему, а к вам. И ко мне, потому что я первый читаю это. Первая возможность. Не обидеться. А как трудно бывает не обидеться, правда? Когда-то настолько уж выдумка, кажется, я встречал такие обиды, кажется, ну как можно было такое придумать? Думал, откуда, что, откуда можно было взять? И не нашел до сегодняшнего дня. Ну вышло. Вы понимаете, а как все-таки что-то серьезно на сегодняшний день? Будьте в мире, если возможно, с вашей стороны, со всеми людьми. Но возможно не обижаться? Возможно. Только надо правильно понимать, мы не совсем правильно понимаем, обижаться за что можно. Мы говорим часто так, ну как тут не обижаться, когда сделал такое или сказал такое, никогда у меня в голове не было такое говорить, что он или она сказали. Тоже не ново будет то, что я скажу. Вот именно в таких случаях и надо прощать, и не обижаться. Если вам сказали то, что есть в вашей жизни на самом деле, если сказали то, что есть на самом деле, о какой обиде может идти речь, то надо каяться и просить, и благодарить того, кто вам сказал это, не обижаться. А прощать надо незаслуженные оскорбления, в которых вы не причастны совершенно. Вот тут надо прощать. А если вам сказали правду в глаза, и вы обиделись, тогда это тройной, это десятикратный грех. Вы поняли меня, о чем я говорю? Вы сейчас поняли, что прощать надо? Именно то, что вы не заслужили. Заслужили, то чего обижаться? Надо сказать, ну, тяжело мне этот комок проглотить. Ну, я заработал, это было так. Тогда о какой обиде может идти речь тогда? Если это правда. Потом, пожалуйста, запомните сегодня, раз и навсегда, что надо прощать. Никогда не говорите, как ему простить, когда я этого не заслужила. Вот как раз то и простить надо, потому что не заслужила. Чтобы был мир, чтобы было благословение в сердце. Вы понимаете, что вот эти обиды – это болезнь духа. Вы будете обижаться. Ну, кто-то, допустим, там знает, кто-то не знает, что вы обижаетесь. Разницы нет. Но тому человеку, на который вы обижаетесь, ему ноль то, что вы обижаетесь. Он будет себе ходить спокойно и свободно. Может, даже радоваться будет, что вас обидел, вы обижаете. Есть и такие люди. И я напомню одну пословицу белорусскую, которую я не один раз повторял тоже. Говорит, пана клянуть, а пан толстее. Помните? А сам человек-то больной, он не ходит покоя ни днем, ни ночью. А тот, кто обижен, он сам просто ходит себе спокойно. А обижен и плачет, не находит места, нервы треплет, спать не может по ночам, голова утром болит, разваливается. Он больной человек. Поэтому простить это не кому-то сделать доброе, а себе, в первую очередь, сделать доброе. Вы понимаете меня, о чем я веду речь? Это прежде всего себя вылечить. А потом уже о другом можно говорить. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы эту возможность, одну из возможностей, быть в мире со всеми людьми, то есть не обижаться, взяли на вооружение и просили у Господа силу, чтобы именно это исполнить в жизни. Одно дело решить, другое дело исполнить. Особенно, когда регулярно задевают за живое, и ты понимаешь, что это неправда, нелегко. Но если не хочешь быть больным, прощай. Хочешь болеть, обижайся. А тот, кто болеет, еще не лечится, то что будет с ним? Умрет. Мрот. Поэтому, кто хочет умереть, обижайтесь. Кто хочет жить, прекращайте эти все обиды. Просите у Господа силы, просите у Господа благословения, просите у Господа мужество прощать и жить, потому что в этом заключается великая сила прощения. Вы, наверное, псалом тот помните, учись прощать, молись за обижающий, зло побеждай, святым лучом добра. Иди без промедления в стан прощающих, пока горит Голгофская заря. Это чудесный, хороший псалом. К сожалению, мы его очень редко поем, но, наверное, потому и не поем, потому что не прощаем. Потому что не прощаем, не умеем прощать. А что петь тогда, когда учишь, а сам не учишься? Поэтому и забываем мы такие псалмы. Вот нам нравятся те псалмы, которые ни о чем не говорят. Вот они нам нравятся. А вот те, которые трогают, мне не нравятся. Потому что они трогают нас. Я бы не хотел, чтобы мы пустели и становились мелкими и мелкими, и более мелкими каждый день. Но погружались на те глубины Божьи, чтобы действительно жить той полноценной жизнью, которую предлагает Евангелие. Следующий пункт, который я обращу внимание, вообще-то он будет касаться вот того, что я говорил. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 5-10 стихи. Вы все знаете этот текст Писания. Стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И это уже весьма унизительно для вас, что вы имеете чашбу между собой. Вот смотрите, чашба – это ссора по сути дела, правда? Но она уже переросла со словесного уровня на документальный, на юридический и так далее, и так далее. Это ж спор, это ж ссора. И вы знаете, что Библия говорит? У нас есть справедливые ссоры. Я говорю, справедливости требую. Есть такое? Есть. Я говорю, я ж справедливости добиваюсь. А Библия немножко по-другому. Это уже унижение, что у вас есть ссоры. А я уже сказал, что если ссориться, только может двоих. Один никогда не поссорится. Значит, два задействованы. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете чашку между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Совсем непонятен Павел, правда? Для плоского разума. Но он понятен тому, кто ищет мира. Он говорит, я тебе отдам все, только чтобы между нами был мир. Мир для меня дороже, чем все остальное. И Павел не смотрит на наши запросы. Он и сам, наверное, мог бы иногда что-то иметь получше, но он говорил так, апостол, это не я и не вы. И, наверное, среди апостолов это самая большая величина. Он больше всех сделал, больше всех написал. И сказал, так сказать, не обременяя свою совесть, я больше всех вас молился, больше всех вас постился и так далее. Так что мы не равняем ему на сегодняшний день. И он говорит, и я научился жить в скудости и в изобилии. Почему? А он говорил, если вы уже боитесь меня покормиться, то я, Иван, ты проповедуй, я буду шить палатки, но я буду вам проповедовать, чтобы вы не соблазнялись. Я буду своими руками делать. Буду жить только-только, чтобы был кусок хлеба. Буду жить. Но я против вас ничего не имею. Помните, он так говорил? Я говорю, как детей вырос. Вы думаете, говорит, что я остался без куска хлеба. Мне, говорит, филиппийцы прислали. Помните, он говорит? Он не скрывал, что ему кто-то... Но от вас, говорит, я не брал, брать не буду. И говорит... Не лучше ли вам оказаться обиженными? Не лучше ли не терпеть лишения различного рода? И у нас часто бывает выбор, что делать? Терпеть лишение, быть обиженными или восстанавливать справедливость? И чаще всего мы восстанавливаем справедливость. Мы ее хотим. И Бог создал нас для справедливой жизни. И вроде бы, ну и зацепки никакой нету. Но самое главное, что с кем-то у нас уже нет мира. Нет его. Вот возможности не использованы, которые Бог предоставлял быть униженным, быть обиженным, но мир сохранять. Шанс упущен. И может быть поэтому... Господь – страж справедливости, Господь – судья. Но когда обе стороны не правы, Он не может вмешиваться и не может делать. Я хотел бы, чтобы это запомнили, я и вы. Почему иногда несправедливости, огромные несправедливости, их ничем не оправдаешь, и Бог почему-то вот так вот смотрит, и вроде бы бездействует, вроде бы не может или не хочет, или что-то. И чаще всего вот такой образ действий Божий, он строится в соответствии с нашим духовным состоянием. Если он видит, что через это наше духовное состояние не на должном уровне, эта работа будет продолжаться, вал будет крутиться, покуда не помнет что-то. Покуда что-то не замнет до конца. И дальше апостол Павел говорит так. Но вы сами обижаете и отнимаете, притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. Оказывается, можем сами себя обманывать. Оказывается, мы можем сами себя добровольно обманывать. Знаете, насколько глупо, когда кто-то обманывает другого. Или себя кто-то обманывает. Ну, более понятно. А самому себя обманывать крайне неприятно, крайне неразумно. И Библия предупреждает. Будьте в мире. Я пропускаю вот эти все грехи, которые апостол Павел здесь напомнил. Но если по вашей вине нет этого мира, который мог бы быть, Но то первое, что Бог будет делать, наводить порядок в сердце. Но потом, если не сумеет добиться своего, если мы будем ему противиться, вот вы знаете, что Царство Божие не наследуют. Твердо, категорично, понятно, никакого истолкования не надо. Следующее, на что я обращаю внимание, это еще один шанс, это еще одна возможность наша. Это записано в книге Притчей, 17 глава, 14 стих. Начало ссоры, как прорыв воды. И вот шанс. Оставь ссору прежде, нежели возгорелась она. Понятен смысл, правда? Начало ссоры – это как прорыв воды. Поэтому оставь ссору прежде, нежели она возгорелась. Иначе будешь вовлечен и не сумеешь остановиться. Кто может остановить воду, когда она прорвется? Вы знаете, что когда строят дамбы и какие-то сооружения для того, чтобы держать воду, их строят довольно основательными и крепкими. И если уже вода прорвала такую дамбу, то вы ее быстро не остановите. Это не кружка перевернутая, которая захотела раз и назад. Вот почему Библия говорит о том, что начало ссоры как прорыв воды. Поэтому оставь ее прежде, нежели она возгорелась. Это нам все дается с трудом. Несколько раз мне приходилось, есть одна такая группа людей, даже не знаю, кто они, разбирать их, даже на нашем областном совете. Люди не научились не устраивать конфликты. Знаете, один раз на областном совете, другой раз получилось так. Я их сам лично немножко собрал и поговорил с ними. Вот, знаете, что я наблюдаю? Приехал однажды в их церковь, они там все вместе сидят. Вот подходит один брат, а там всегда еще против пастора имеют что-то. Одно, то другое плохо, то третье, то четвертое. И вот подходит один из братьев, а сидит руководитель этой группы рядышком. И вот он пошел. Пастырь такой, надо то и то. Ну, а ты как думаешь? Ну, что же, говорит, пастырь как пастырь. Старается, делает, но могут быть ошибки. И раз, и ушел сразу в спорте. Он уже научился. Поняли меня, что я сказал? Он уже научился, не в лазь попадет. Не лезь, куда тебе не надо. Я сейчас наблюдаю за ним, и, да, улыбаюсь только, чуть-чуть что, завтра раз в сторону пошел, не надо мне этих вопросов. Что касается лично его, это другой вопрос. Но что касается идти туда, делать то, что тебе не надо, он уже научился, чем это пахнет все. Но это одна из возможностей, чтобы нам сохранить мир. Там, где мы видим, он может нарушиться, это нам не надо. Еще раз прочитаю. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. А теперь дальше. А если все-таки не сумел, втянули, я вам прочитаю определение. Как Бог тогда видит такого человека, который мог бы избежать ссоры, но он этого не сделал? Притчи. 18 глава, 6 стих. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Как ему это приятно. И мне в том числе, я влажу куда не надо. Я должен признать, что я глупый. Не надо путать ссору с каким-то столкновением мнений, когда у нас родишь, это еще не ссора. Но когда уже появляется зло и ревность ненужная, это уже ссора. Потому что вы скажете, тогда вообще ничего говорить нельзя. У нас же различные мнения. Вы знаете, можно иметь различные мнения и быть друзьями. А можно иметь различные мнения на этой почве, быть врагами. Мало того, чтобы поссориться, а врагами быть. И вот Библия говорит, что такого человека, который не может избежать ссоры, не хватает мудрости. чтобы вовремя остановиться. Вы помните стихотворение Евтушенко «Проклятие века – это спешка». И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попал затравленно в цейтнот. Быстро, быстро, быстро, потом увлекся, и остановиться нельзя. И вы, наверное, это знаете. Испытали не один раз в своей жизни. Если ссора назревала, и вы сумели помолчать, она прекратилась. Но если вы решили у себя, вот только скажу пару слов и остановлюсь, никогда не остановитесь. Это прорыв воды. Это прорыв воды. Никогда не остановитесь после. Покуда не выговорите до конца. Это я испытал на себе. Это вы все испытали на себе. И можно сказать только да и аминь, что это так. И поэтому это еще один шанс. Остаться в мире с кем-то. Видя начало ссоры, оставить эту ссору. Спокойно, без вспыльчивости, без ничего, повернулся спокойно, да благословит тебя Господь. Следующий пункт, который я прочитаю, он на ту же самую тему, то же самое говорит. Это притча 20 глава 3 стих. Честь для человека отстать от ссоры. А всякий глупец задорен. С задором бросается в ссору. А Библия говорит, честь для человека, но ты перед лицом Божиим. Со стороны людей это может быть понято как трусость, как неспособность одержать верх, как нежелание постоять за что-то. Вы меня понимаете, что здесь Библия говорит? Перед Богом эту честь оставьте от ссоры, но не перед людьми. И мы должны выбрать, что мы будем делать. Угождать Богу или людям. Быть в авторитете у Бога или у людей. Это очень серьезно. Много что люди делают потому и для того, чтобы не потерять авторитеты у людей. Хотя сами понимают, что это никому не надо. Но Библия, когда нам что-то советует, она говорит о чести. Она говорит о чести, которая в глазах Божьих есть, в его сердце. Не о том, что мы понимаем честью. Не о том, не так Бог рассуждает, как мы рассуждаем. Книга притчи, 22 глава, 10 стих. Еще один шанс очень интересный. Избежать ссоры с кем-то. Очень интересно Библия говорит здесь. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань. Прогони кощунника. Как вы сегодня слушаете, как вам приятно прогони? Наверное, кто-то сказал бы, это же не по-христиански. Но я понимаю, прогони это. Здесь не имеется в виду, обругай его последними словами. А скажем вам, знаешь что, дорогой брат, не надо мне того, что ты говоришь, иди-ка ты домой. Надо мне будет, Бог скажет мне, что это за человек, и что он за есть. Отправь его домой. И прекратится ссора. Ведь это материал для дьявола, это его семя. Он засевает сердца вот этим семенем. И в этом семени он силу свою имеет. Вы это наблюдали в своей жизни. У вас кому-то было очень хорошее расположение. Потом подошел кто-то и говорит, ты не знаешь, вот это так, так, и вы уже раз, уже не то. Было когда-нибудь такое? Но если вы не совсем восстали против, то уже с опаской посматриваете. Все равно нет, то это сказали. Сформировали ваш разум, сформировали ваши чувства. И вы уже готовы невинному человеку, который вообще не виноват, дать сдачу, готовы ссориться с ним. Библия говорит, прогони кощунника, и удалится раздор. И прекратятся ссора и брань. Это шанс. Это то, о чем я читал. Если возможно, с вашей стороны. А возможно сказать, брат, отправляйся домой спокойненько. Можно или нет? Можно. Можно. И надо. А иначе это будет все продолжаться. Почему сегодня есть клеветники? Почему сегодня есть те, которые злословят? Потому что есть те, которые слушают. Если бы не было тех, которые принимали и слушали, им нечего было бы делать. Но вся беда в том, есть те, которые любят говорить, клеветать, и есть те, которые любят слушать и принимать. Вот причина, почему они есть. Потому что есть успех, есть результат, и есть с кем дело иметь. Мир. И вот в таких вопросах он разрушается, мир. Вот этими действиями не созидается ничего доброе, а просто разрушается. Шестой пункт у меня. Книга притчи, 26 глава, 17 стих. Тоже интересно. Хватает пса за уши. Кто, проходя мимо, умешивается в чужую ссору. Тоже интересный текст, правда? Смотрите, сколько раз такое было, что мы увешивали в ту ссору и не знали, во что вмешались? В чужую ссору. Хватает пса за уши. Вот нашел же Соломон такое выражение интересное. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы это помнили. И когда ссорятся два, то не вмешиваться, поддерживать или оправдывать, а просто к миру проводить. Если это можно сделать. Но проходя вмешиваться в то, что ты совершенно не знаешь, не стоит. Потому что это не я выдумал, это Библия говорит. Это Библия говорит. Дальше. Почему же все-таки нами часто не используется шанс, который Бог дает нам, а все-таки возникают ссоры? Интересный ответ Священное Писание дает. Слушайте внимательно. Книга притчей, 28 глава, 25 стих. Во-первых, почему ссоры разжигаются? Библия говорит так: надменный разжигает ссору. Надменный, который надмевается, который считает себя лучше, умнее, способнее. Могу переговорить любого. Они говорят так: на мне где сядешь, там и слезешь. Слышали когда-нибудь? Может, и сами говорили иногда. Ну, на мне где сядешь, там и слезешь. Но это значит, что я не просто, я скинуть могу. Значит, я чувствую себя способным скинуть. Может, даже брыкаться могу хорошо. Но вот дальше что интересно написано. А надеющийся на Господа будет благоденствовать. Он оказывается в чем дело, почему эти ссоры разжигаются. Надежду на Бога нечто защитит.